Глава 3. Уважаемые правители, все вы удостоились чести быть приглашенными на королевский отбор. С завтрашнего дня вас ждут многочисленные испытания. Вся империя будет следить с затаенным сердцем за демонстрацией вашей силы, ловкости, выносливости, остроты ума, благородства и преданности своей королеве. Победителя испытаний ждет трон драконьей империи и рука ее величества Алисы Ингиборги III, королевы драконов. Да начнется королевский отбор! Удары гонгов один за другим сотрясали пространство. Трубы ревели, хрипели, призывали участников отбора к победе. С трона, призывно и одновременно вдохновляюще, улыбалась сама Алиса Ингиборга III. И хоть Вивьен не видела из-за спины ее лица, знала. Ее величество растягивает капризный рот в улыбке, скользит взглядом по мужественным лицам. Предвещает каждому нелегкую, но от этого еще более желанную победу. Она взмахнула изящной рукой, и в зале воцарилась тишина. Даже остаточное пение гонгов стихло, как по мановению волшебной палочки. Королева поднялась, и красное бархатное платье заструилось вокруг длинных стройных ног, подчеркивая безупречную, изумительную фигуру. «Я рада, господа, что каждый из вас откликнулся на мое приглашение. Для меня честь принимать всех вас здесь, и позвольте отблагодарить вас балом в вашу честь». Она вновь сделала пас пальцами. Заиграла музыка. Зал содрогнулся от дружной поступи, когда каждый из драконов сделал шаг в сторону трона, чтобы удостоиться чести первого танца с королевой. Вивьен уткнулась в блокнот, словно все это ее не касалось. Она не видела, направлялся ли к королеве Йон. Но, конечно, направлялся, иначе быть не могло. Он здесь один из претендентов на монаршью руку и трон. Ошибкой было ехать сюда вслед за ним. Она всего лишь не хотела отпускать любимого одного. Думала, что будет рядом и... Что именно будет дальше, она даже не представляла. И уж, конечно, не представляла, что даже короткая светская беседа Йона с королевой окажется хуже, чем нож в спину. В глазах защипала, и Вивьен, чтобы хоть как-то отвлечься, заскользила взглядом по страницам с именами и титулами претендентов. Затем перешла на испытания. Если верить одобренному советам решению, на отборе их ждут поединки между правителями в человеческой ипостаси, воздушные бои или соревнования между драконами, выживание в пустыне, где запрещено перекидывание в драконью ипостась и использование оружия. Там участникам отбора предстоит борьба с песчаными монстрами. Следующий пункт заставил ее поднять брови. Расследование преступлений. Участникам предстоит работать с самыми обычными сыщиками, детективами? Или все же преступления будут подстроены и, конечно же, хитроумно запутаны? Когда она сошла с возвышения и постаралась затеряться в толпе, чтобы ненароком приблизиться к Йону, ее ждал очередной удар. Королева сама пригласила Йона на танец. И сейчас они величественно вальсировали в круге приглашенных. Вот королева что-то сказала Йону с такой ласковой улыбкой, от которой Вивьен замутила. А когда он коротко ответил, Ее Величество запрокинуло голову и звонко, как девчонка, расхохоталась. Справедливости ради, ни одна Вивьен прожигала танцующих взглядом. За игривыми улыбками фрейлин и придворных дам угадывался неподдельный интерес. а соперники Йона поглядывали на их с королевой пару с видом, ничего хорошего сопернику не предвещающим. Танец окончился, и мелодия тут же сменилась другой, бойкой и мелодичной. Это был сигнал к открытию бала. Спустя минуту по залу заскользили блистающие танцующие пары. «Неужели такая прелестная домнишуара останется без приглашения?» Голос был грубым и бархатным одновременно. Перед Вивьен замер в шутливом полупоклоне настоящий великан. Черные, как смоль, волосы сверкают бриолином. Роскошный черный камзол с багровым бантом, что значит, носитель этого цвета имеет прямое отношение к императорской семье. Жгучий черный взгляд. Вивьен не успела сказать, что она всего лишь секретарь Ее Величества и потому находится при исполнении, как рядом раздался очаровательный, но, увы, знакомый и успевший набить оскомину на зубах голосок. «Домни Джорджеску, вы не имели чести быть представленной принцу Драгу Валерию, троюродному кузену Ее Величества? Ах, какое упущение!» Рамона так и светилась от радости и улыбалась так, словно вот-вот мед из ушей польется. Не слушая Вивьен, она буквально вытолкнула ту в круг танцующих, прямо в объятия медведеподобного принца, который подхватил ее с грацией истинного придворного и увлек в танец. «Ну все, кажется, я пропала, и плакала мое место», — пронеслось в голове у Вивьен. Причем ощущение пропажи усилилось, когда поймала на себе кое-чей синеглазый взгляд. Йон смотрел, как она танцует. Глаз с них с принцем не спускал. Краснея, Вивьен перевела взгляд и тихо охнула. Из-за ближайшей колонны на нее смотрел еще один человек. Именно человек, не дракон. Гер, точнее, дом. Они же в Гаэлии. Мэтсон. Высокий, статный, аристократичный. Не так давно их корабль потерпел крушение в архипелаге Дрэкенслеер. И пока потерпевшие гостили на острове, ярл Йон Линдерн запретил всему женскому населению архипелага, включая маленьких девочек, покидать свои дома. И вот он тоже здесь, при дворе, и смотрит на нее с таким видом, как будто заметил старую знакомую. А кто это рядом с домом Мэтсоном? Уж не вездесущая ли Рамона? Вивьен даже зубами скрежетнула от злости. «Все в порядке, домнишуара», — бархатно осведомился принц. «Благодарю, принц», — ответила Вивьен и от неожиданности выпалила правду. «Тот господин за колонной не сводит с нас глаз, и такое пристальное внимание я нахожу неприличным». Крутанув ее под рукой, принц посмотрел в указанном направлении и хмыкнул. «Старина дом Мэтсон», — сказал он небрежно, — «аристократ из обнищавшего рода, который стал на ноги исключительно благодаря щедрости Ее Величества. Дом Мэтсон занял должность торгового представителя Гаэлии в Бурсе, Сальмире и Махадебе. Королева была так добра, что после нескольких удачных кампаний поставила дома Мэтсона во главе торгового флота и не прогадала. Но если вас тяготит внимание Мэтсона, я не побоюсь гнева своей монаршей кузины и поговорю с ним. Клянусь, после нашего разговора он в вашу сторону и не посмотрит». «Нет-нет, принц», — опомнилась Вивьен. «Не стоит беспокоиться. Я... просто это мой первый рабочий день в качестве секретаря Ее Величества, и я просто перенервничала. За нее и так есть кому заступиться. Стоило вспомнить о Йоне, как он оказался тут как тут, то есть рядом с домом Мэтсоном. Когда Вивьен обернулась к злосчастной колонии в очередной раз, увидела, что дракон и Мэтсон стоят рядом и, кажется, беседуют. К радости Вивьен танец закончился, и она, выдохнув от облегчения, присела перед принцем в Книксоне. Она ожидала, что принц поблагодарит ее за танец и оставит, наконец, одну. Но не тут-то было. Дракон склонился к ее руке и коснулся губами пальчиков. «Я надеюсь, это не последний наш танец, Домнишуара». Взгляд принца, как и то, что он намеренно слишком долго не выпускал ее пальцы, Вивьен совсем не понравилось, и поэтому она ответила рисковато. «Я думала, ваша цель, принц, — рука вашей кузины. Тем более мне непонятно, чем заслужила ваше высочайшее внимание». «Бросьте, Домни!» — принц оборвал ее на полуслове. «Моя кузина никуда от меня не денется. Но ведь и кое-кому, кто первый день во дворце, не помешает покровительство некоего влиятельного и щедрого. Не так ли? К тому же я намерен взойти на имперский трон. И сами понимаете, со мной лучше дружить заранее». Первые 10 секунд Вивьен хлопала глазами, чувствуя себя выброшенной на берег рыбой. «Принц!» Кажется, он и в самом деле произнес это вслух. Опорочил ее имя. Заранее. То, что он предлагал, даже не предлагал, навязывал, принуждал, нагло и беспринципно, даже не ожидая отказа. Это было гадко. Чудовищно. Вивьен, конечно, слышала, что нравы во дворце вольные. А драконам, как минимум по статусу, позволено больше, нежели обычным людям. Но ведь не до такой же степени, чтобы вот так просто взять и предложить честной девушке такое, как сказал принц, покровительство. Причем в этом предложении маг внутри Вивьен безошибочным чутьем услышал угрозу. Замешательство Вивьен длилось несколько секунд. «Ваша дружба? То, о чем Домни вроде меня, не смеет и мечтать», — тихо, но в то же время твердо произнесла Вивьен. Она смотрела дракону прямо в глаза. По ее смутным представлениям, именно так и следовало укрощать диких зверей. «Жаль, что она невозможна, хотя бы потому, что я являюсь секретарем Ее Величества, и заводить личные отношения во время службы не имею права». «Кто говорит о личных отношениях, Домнишуара?» Пальцы принца приподняли ее лицо за подбородок. Это уже переходило все нормы приличия. Но если она сейчас стряхнет его руку, это будет просто поводом для скандала. «Ничего не скажешь. Прекрасное начало карьеры. Есть ли какая-то сила на земле, которая защитит ее, позволит выйти сухой из воды?» «Мой принц, Домни Джорджеску», мальчик-паш, ростом с саму Вивьен, склонился перед ними в почтительном поклоне. «Домни, вас хочет видеть королева». «Благодарю», — выдохнула Вивьен как-то уж слишком облегченно. «Благодарю за танец, принц». Торопливо присев к Книксоне, она последовала за пажом, мысленно вознося благодарственные молитвы и желая Алисе Ингеборге III долгих лет жизни. Как же вовремя ей понадобился секретарь. За это можно, пожалуй, простить и танец с Йоном. «Слушаю, ваше величество», — тихо проговорила она через 5 минут, приседая в глубоком Книксоне. Королева, по всему, видать, вела увлекательную беседу с одним из женихов, широкоплечим коренастым Антоном Больда, правителем Черных скал. Вивьен она заметила не сразу, а, заметив, приподняла бровь. «Ты что-то хотела, дитя?» — спросила она, обернувшись к Вивьен. «Ваше Величество хотели меня видеть?» Вивьен снова присела, опустив взгляд. «Я?» — удивилась королева. Впрочем, гримаска удивления тут же сменилась другой, как бывает, когда на ум неожиданно приходит удачная мысль. «Ну ладно. Найди домну Беатрис. Скажи, что я поручила тебе подобрать мне наряд для завтрашнего утра и проверить расписание. После можешь быть свободна. Завтра ты должна обязательно присутствовать при моем пробуждении. Слушаюсь, Ваше Величество». Королева тут же забыла о Вивьен, обернувшись к собеседнику с грубоватыми чертами лица и пронзительными зелеными глазами. Вивьен в который раз за вечер облегченно выдохнула. «Слава Церцее! Она вольна прямо сейчас покинуть бал. Могла ли она мечтать о большем? Но почему паж сказал, что королева желала видеть ее?» Случайно она увидела мальчика в толпе и столкнулась с ним взглядом. Тот подмигнул. Не как слуга ее величества, а как самый обыкновенный озорник своего возраста, и указал куда-то глазами. Проследив его взгляд, Вивьен часто заморгала, потому что снова столкнулась взглядами. На этот раз с кое-кем синеглазым, с седыми волосами и молодым лицом. Йон! Ее Йон! Он заметил, что она в опасности, и спас ее. Вид у ярла драконьего логова был недовольный, поэтому Вивьен быстро поблагодарила его кивком и бросилась следом за пажом в поисках домны Беатрис. Она направлялась в выделенную ей комнату, слава Церцеи, на том же этаже, что и покои ее величества, а значит, не придется бегать по дворцу рано утром в страхе, что проспала пробуждение королевы, когда от стены отделилась тень. Сперва сердце Вивьен ушло в пятки, но когда осветительный мотылек метнулся к темному силуэту и осветил лицо человека, сердце Вивьен так и зашлось, на этот раз от радости. «Йон!» Дракон распахнул объятия, и спустя секунду Вивьен уткнулась носом в его грудь, вдохнула знакомый запах, едва различимые нотки сандала и морская свежесть. По ее мнению, именно так пахнет ощущение защищенности. Объятие, такое теплое, уютное и родное, было недолгим. Спустя несколько мгновений он взял ее за плечи и отстранил от себя. Брови дракона были нахмурены, у губ — складка. «Что вы здесь делаете, Фрекин?» — спросил он глухим голосом. «И иду в свою комнату. Точнее, ищу свою комнату». Улыбнулась Вивьен, борясь с желанием протянуть руку и погладить Йона по щеке. «Не притворяйтесь!» — прошипел дракон. «Что вы забыли в Гаэлии? Во дворце?» Вивьен вздохнула. «Последний раз ты говорил мне «ты».» Дракон замолчал. Такое ощущение, что считал про себя до 10. «Последний раз ты обещала дождаться меня в драконьем логове», — парировал он после паузы. На это Вивьен было нечего возразить, но она попыталась. «Я скучала». Дракон хмыкнул с недовольным видом, а затем снова привлек ее к себе, провел ладонью по волосам, склонившись, поцеловал в макушку. От этого целомудренного прикосновения по коже строем пошли мурашки. «Должно быть, сильно скучала», — проворчал он. «Если стоило мне уехать, села на первый же пароход в Гаэлию. Прости», — попросила Вивьен. «Я правда не могла оставаться одна в неведении». «А телефонная связь на что? Как думаешь, что я почувствовал, когда позвонил с утра в замок, а Грета сказала, что ты уехала?» «Она должна была сказать, что я уехала вслед за тобой». И это рассердило еще больше. «Но почему?» Вивьен пристала на цыпочки, заглядывая дракону в глаза. «Потому что здесь опасно. В Гаэлии, во дворце. Я здесь». И Йон замолчал. «Это связано с документацией гаэльского судоходства. Как будто я не знаю». Конечно, Вивьен помнила о работе, которую делала для ярла. «Если бы все было так просто!» — вздохнул дракон. «Не расскажешь?» — Вивьен вздохнула. И так было понятно, что не расскажет. «Вивьен!» — позвал ее дракон. «Ты должна понять, это не потому, что не доверяю тебе. Просто знание бывает порой слишком опасным. Еще опаснее, чем пребывание во дворце и неприличные намеки, подразумевающие угрозы от принцев-драконов». «Намного», — отрезал Йон. Губы его сжались в одну линию, как морской горизонт, и он почти прорычал. «А с принцем я разберусь». «Не сомневаюсь». Вивьен робко потерла щекой о его камзол. Стоять вот так, обнявшись в темном коридоре, это было чудесно, волнительно, невероятно, волшебно. «Ты самый сильный и самый умный». «Не подлизывайся», — хмуро пробормотал Йон и, не удержавшись, поцеловал ее волосы снова. «Я все еще очень зол. Здесь нехорошее место. Не верь никому, не доверяй. У тебя не может здесь быть друзей. Слова окружающих лживы, улыбки сплошь пропитаны фальшью». «Но ведь теперь ничего не исправить», — с лукавой улыбкой проговорила Вивьен, поднимая к дракону лицо. «Уволить меня может только ее величество». «Угу». Не разделил радости Вивьен Йон. «И теперь, помимо основных поставленных задач, я буду следить, чтобы с одной очаровательной домнишуарой ничего не случилось». «О, домнишуара, как ты это сказал? Как настоящий гаэлец!» — похвалила Вивьен. «Что же случилось с твоим произношением в присутствии королевы? Может, ее красота ослепила тебя?» «Не говори глупостей», — отрезал Йон. «Мог бы, рассказал бы все прямо сейчас». «А теперь иди», — сказал он после долгой паузы. Никак не мог удержаться, чтобы не прижать ее к себе, вдохнуть аромат ее волос. Она была сегодня настоящим лучиком света среди всей этой придворной мишуры. Робким, ясным, очень искренним и настоящим. Ярл драконьего логова слишком хорошо знал, что погасить такой робкий лучик слишком просто, если знаешь, куда бить. «Твоя дверь третья. Постарайся выспаться. Служба при дворе. Охотнее я пошел бы грузчиком на пароход». Не слушая ее возражений, он не сдержался, припал в поцелуе к ее губам, таким мягким, податливым, теплым. А потом развернул за плечи и направил в сторону ее комнаты. И, конечно, не двигался с места, пока за ней не захлопнулась дверь. Если бы кто-то наблюдал за Йоном Линдерном сейчас, он бы точно удивился. Начать с того, что ярл направился вовсе не в отведенные ему покои. Он спустился по винтовой лестнице чуть ли не в подземелье, постучал в низкую дверь условным стуком. Дверца приоткрылась. Оттуда высунулась лохмаченная голова, и, оглядевшись по сторонам, некто, из-за пятен сажи на щеках, трудно было догадаться, кто это, парень или девушка, протянул ему смятый, подпаленный с одного бока листок. Проследовав по обозначенной на бумаге схеме, стоило достичь конечного пункта, как листок вспыхнул и, не обжигая руки, растворился в воздухе. Йон извлек из выбоины в полу ключ. Ключ открывал неприметную дверцу в восточном крыле дворца. Там нашелся уставленный склянками рабочий стол. Два зеркала, небольшое и в полный рост, и магические светлячки для освещения. Йон удовлетворенно хмыкнул и, усевшись за стол, приступил к странным, одному ему понятным, манипуляциям. В высоком сухощавом гаэльце, в черном плаще и низко надвинутой на лоб шляпе, Так одеваются в определенных кварталах Руамы по ночам. Никто бы не распознал блистательного ярла драконьего логова Йона Линдерна.